Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Великой радости и простоте сердец. Мы празднуем День Крещения Руси. Успение святаго равноапостольного и великого князя Владимира, волею которого, усилиями которого крестился наш народ, открыв тем самым новую страницу своей истории. Сегодня нашему вниманию предлагается Евангелие от Иоанна, которое удивительным образом помогает понять миссию князя Владимира и все то, что он совершил, как помогает понять и то, почему так, а не иначе, строилась духовная и церковная история нашего народа. В словах Евангелия от Иоанна, только что прочитанных, находим такие слова Господа. «Истинно, истинно говорю вас, много тех, кто прежде меня приходил, были ворами и разбойниками, но не послушались их овцы». О ком же говорил Господь апостолам? Он говорил, наверное, о чем-то очевидном, потому что было воспринято это грозное слово как констатация некоего известного факта. А что же это были за факты? А в народе израильском время от времени появлялись люди, которые называли себя пророками и даже мессией. Одни из них свою проповедь обращали к личной власти и к обогащению, а другие, казалось бы, делали доброе дело, возглавляли или желали возглавить борьбу евреев за независимость от римлян. Господь не осуждает это стремление людей своих израильских к независимости, но называет ворами тех, кто, восхищая самое священное и великое, что было в древнем ветхозаветном благочестии, ожидание Спасителя Мессию, употреблял это ожидание для своих земных политических целей. И не было ничего плохого в том, а наоборот, было правильно, что народ боролся с иноземными захватчиками. И, наверное, если бы люди обращались к Богу с молитвой о помощи, то Господь эту бы помощь давал. Но ведь не о помощи взывали те, кто, называя себя Мессией, призывал людей на политическую борьбу. Господь их называет ворами, потому что они уворовывают самое святое, что есть у людей. Уворовывают Бога, смысл Его спасительного послания к людям. Эти грозные слова Спасителя помогают понять, как страшно, как губительно Слово Божие обращать не к спасению людей, но искажая саму природу этого Слова, призывать людей на достижение тех целей, которые Господь не определил как цель человеческого спасения. Мы вспоминаем сегодня и другого выдающегося служителя правды Божией, святого апостола Павла. Вспоминаем, потому что практически за каждой литургией читаем его послание. Вспоминаем также его жизненный путь. Как и князь Владимир до крещения, так и Павел, Савл до обращения служили другим целям и ценностям, которые не были Божьей правдой. Но в какой-то момент, обратившись ко Христу и пройдя через одинаковые муки, через страдания, через потерю зрения, оба, и первоверховный апостол, и равноапостол земли нашей, обрели зрение в купели душевное и телесное. И потому проповедь Павла никогда не содержала того, что содержала лжепроповедь воров и разбойников, которые примеряли к себе слово «Мессия». В послании к римлянам апостол говорит, что в благовестии, том самом благовестии, которое он нес людям, открывается правда Божия. Вот это Божья правда и является сердцевиной апостольской проповеди. Эту Божью правду принял равноапостольный князь Владимир всем своим сердцем. И желая осуществить эту правду, крестил народ. Вместе с первоверховным апостолом, указуя народу подлинные спасительные цели своего бытия, земного и, как следствие, небесного. А что же это за спасительные следствия? Как Божья правда преломляется в жизни людей? Она осуществляется в словах, которые имеют один и тот же корень со словом «правда» – справедливость и праведность. Не могли тати и разбойники словом своим установить справедливость, обрести свободу, дать людям духовную перспективу бытия, потому что, восхищая то, что принадлежало Богу, и разрушая эту божественную мысль, они никогда не могли помочь людям обрести праведность и справедливость в их жизни. Тысячи лет с лишним прошло с того момента, когда отряс равноапостольный князь купили крещение, слепоту душевную вкупе с телесной. И с тех пор развивается историческая жизнь народа и народов, вышедших из этой киевской купели крещения. И много горя и страдания принимали люди на себя. И невозможно сказать, что жизнь нашего народа была более комфортной и благополучной, чем жизнь других народов. Но что составляет сердцевину нашей духовной традиции? Что составляет неприходящее измерение всей нашей православной христианской цивилизации? А это то, что, несмотря на скорби и потери, и муки, народ наш сохранил веру так, что и сегодня перед лицом агрессивного безбожия, возрождающегося язычества, мы сохраняем твердую и непреклонную веру в Бога. И на этой вере пытаемся основывать и жизнь наших обществ, и нашу личную жизнь, памятуя о том, что справедливое устроение жизни общественной связывается с личной праведностью каждого человека. И когда народ наш жил этой праведностью, вот тогда и стало называться Отечество наше Святой Русью. Были и грешники, были и преступления, были и слабости народной жизни, но как величайшую ценность через все тысячи лет мы пронесли и проносим великий идеал Святой Руси, то есть той общности людей, где главной доминантой жизни является праведность. И как бы снисходительно и презрительно не взирали на нашу эту детскую и наивную веру сильные мира сего, как бы не пытались обливать грязью и презрением, мы со смирением и в простоте сердец будем хранить эту наивную веру, что помогало народу нашему встать и на защиту Отечества, и веру сохранить, и детей воспитывать, несмотря на страшные гонения и притеснения. И верим, что сегодня, проникаясь в смысл всего того, чему мы учимся даже через сегодняшний день, мы и впредь будем хранить чистоту веры православной. Мы и впредь будем иметь пред своим взором идеал Святой Руси. И живя в разных государствах, будем, вспоминая о едином прошлом, сохранять духовное единство народа, у которого один и тот же божественный идеал жизни, справедливость и праведность. И пока будем хранить этот идеал, будем хранить не только мечту, но будем хранить и духовную силу Святой Руси, чтобы эта сила отображалась в наших повседневных делах, помогала нам устроять жизнь народов наших по пути божественной правды и справедливости. Аминь.